Чан Кайши и Стилуэлл. Чан Кайши просил Вашингтон назначить в свой штаб опытного американского генерала. Им и стал Стилуэлл. Генерал Стилуэлл начинал свою карьеру с чина младшего офицера. В 1926-29 годах во время захвата власти Чан Кайши служил в Тяньцзине. В 1935-39 годах был военным атташе в Китае. Теперь судьба генерала оказалась накрепко связана с китайским фронтом. 6 марта 1942 года ему предстояло занять посты главнокомандующего союзными войсками на китайско-бирманско-индийском театре военных действий, начальника штаба Чан Кайши и заместителя командующего союзными войсками на юго-восточном театре военных действий. Рузвельт дал блестящую характеристику Стилуэллу. «Я не знаю иного человека», — подчеркивал он, — «который имел бы способности, силы и решимость, необходимые для предотвращения разгрома Китая». Военный министр Стимсон, напутствуя Стилуэлла, дал ему необходимые инструкции. «Наблюдать и контролировать выполнение всех мер, принимаемых Соединенными Штатами для обороны Китая и оказания ему помощи. Командовать всеми вооруженными американскими силами в Китае, подчиняясь Чан Кайши как главнокомандующему на китайском театре военных действий. Представлять американское правительство на любом международном совещании в Китае и действовать в качестве начальника штаба Чан Кайши. Поддерживать, улучшать и контролировать бирманскую дорогу, по которой поставляются вооружение, военные материалы и горючее в Китай». 3 марта 1942 года состоялась встреча Чан Кайши и американского генерала в Лашо. Бросалось в глаза отсутствие порядка в управлении военными операциями. Ни он, ни его коллеги не имели ни малейшего представления о намерениях Чан Кайши как главнокомандующего. Чан заявил командующим 5-й и 6-й армиями: «Стилуэлл прибыл, все приказы получайте от него». Больше всего интересовал Стилуэлла вопрос, есть ли у Чан Кайши генеральный план операции в Бирме. Такого плана не было. У Уэйвилла, несмотря на похвалы Черчилля в адрес Чунцина, имелись разногласия с Чан Кайши. Стилуэлл хотел взять на себя командование 5-й и 6-й армиями, которые по просьбе англичан должны были быть использованы в Бирме. Чан Кайши, формально передав командование армиями Стилуэллу, в частных разговорах обращал внимание на самомнение американского генерала. Ведь последний должен вести себя как начальник штаба и советник, оставаясь в допустимых вежливостью рамках, а не как независимый командующий. На одной из первых встреч Чан Кайши прочел Стилуэллу длинную лекцию о военном положении в Бирме. «Если англичане уйдут, — заявил он, — японцы загонят нас в могилу». Голоса подхалимов в генеральских мундирах слились в единый поддакивающий хор, приспешники вскочили с своих мест и стали без устали восхвалять военное искусство своего шефа. Стилуэлл на первых порах не перечил льстецам. «Как вы находите это? — спросила Сун Мэйлин. «У меня, — вспоминал Стилуэлл, — хватило сообразительности ответить, — я предпочитаю план генералиссимуса наступления». Мадам пожаловалась на слабость китайской армии. «Армия обладает мощью лишь одной японской дивизии». Американский генерал советовал начать наступление, пока противник не усилил формирование, Чан Кайши предпочел выжидать. Чем глубже Стилуэлл вникал в проблемы китайско-бирманско-индийского театра военных действий, тем яснее открывалась картина, царившей на фронтах неразберихи, и не только в силу каких-либо фатальных обстоятельств, а из-за нерадивости чанкайшистских генералов, некомпетентности и нежелания высших гоминдановских чинов отдавать основные силы на борьбу с агрессором. Китайские генералы уклонялись от службы под американским командованием. Стилуэлл вынужден был возвращаться в Чунцин для получения заверений в том, что гоминдановские генералы будут, наконец, подчиняться американскому командующему. Компания в Бирме ярко показала слабость англо-китайских войск перед лицом хорошо обученного и вооруженного противника. Японцы обладали превосходством в воздухе, прерывали снабжение англо-китайских войск, сковывали их движение. К середине апреля 1942 года битва на Бирманском фронте была проиграна. Английские, индийские, китайские войска оказались полностью дезорганизованными. «Нам чертовски здорово вложили», — констатировал Стилуэлл. Паническое отступление англичан из Бирмы стало еще одним осязаемым ударом по престижу Британской империи. 6 мая японцы вышли к западному берегу реки Салуин, но здесь остановились, встретив на пути китайцев. Дорога, по которой шло горючее и военные материалы в Китае, оказалась прерванной. Ставка Стилуэлла находилась в Чунцине. Военная обстановка превратила гоминдановскую столицу в довольно мрачный город. Чунцин до 1937 года обычный отсталый провинциальный город теперь переживал тяжкие военные будни. Свалки кишели крысами, дома — болезнетворными насекомыми. Болезни, голод обрушились на Чунцин, как стихийные бедствия. Лишь во время туманов и облачности Чунцин был скрыт от глаз японских летчиков, и сокрушительные бомбовые удары обрушивались на него, как только они исчезали. В то время, когда изможденные от голода люди строили на месте разрушенных бомбардировками зданий временные жилища из бамбука и вязкой глины, когда на улицах Чунцина в поисках пропитания бродили беженцы, предприимчивые дельцы наживались на черном рынке. Обрати внимание, прохожий, такой призыв зазывалы, звуки хлопушек раздавались над движущейся по улице Чунцина пестрой процессией, состоящей из 12-15 обитательниц публичного дома. Впереди хозяин заведения, он горцует, как триумфатор на белом коне. Зазывала провозглашала обычный для многочисленных сводников в отелях и постоялых дворов клич «У нас самые лучшие женщины!» Сколько загубленных молодых жизней, сколько несчастных девушек из разоренных семей выступали в роли живого товара. Нередко до ушей горожан докатывались звуки бравурного марша. Военный оркестр у ставки главнокомандующего оповещал о движении генералиссимуса по городу. За 5-8 минут до его появления по улице следовали машины с охраной. Все окна в домах по пути следования специальной колонны должны быть закрыты. Оркестр не умолкал до тех пор, пока Чан Кайши не преодолевал свой путь от дома до ставки. Чан Кайши был убежден, японцы дальше не пойдут. Стилуэлл же стремился дать как можно более полный анализ поражения в Бирме. На 50 страницах доклада генерал изложил причины поражения в Бирме. Он не стеснялся в выражениях по адресу английских и китайских командующих. Англичане, как отметил Стилуэлл, заботились о своих стратегических позициях в империи. Они отказывались от сотрудничества с китайцами, поскольку в долгосрочном плане усматривали угрозу колониализму со стороны Китая. Досталось Чан Кайши. Стилуэлл обвинил его во вмешательстве в американское командование войсками, язвительно оценил существующую политическую и военную организацию в Китае как полностью безнадежную систему. Победа могла быть достигнута, считал автор доклада, только благодаря переподготовке, перевооружению китайского солдата, действующего под командованием офицера новой армии. Мечты о новой армии завладели Стилуэллом. Для этого нужно было реорганизовать гоминдановскую армию численностью примерно 3,8 миллиона человек, объединенную в 300 небоеспособных по существу дивизиях, находившихся под контролем 12 региональных командующих. В непосредственном ведении Чан Кайши находилось лишь до 30 дивизий. Главную свою задачу Чан Кайши видел в балансировании между противоборствующими группировками, между региональными командующими, которых он старался держать на привязи, используя рычаги снабжения и фондов. Львиная доля средств, предназначенных для повышения боеспособности армии, шла в карманы генералов. Чита Чан Кайши смотрелась с недоверием на Стилуэла. Взаимная подозрительность возросла, когда в июне 42 года часть 10-го американского корпуса, обещанная Чан Кайши, перебрасывается вдруг на Средний Восток. В действительности, как объяснял Стилуэл, военное министерство отказалось удовлетворить многие заявки Чунцина, но любые объяснения генерала не действовали. Чан Кайши подготовил Рузвельту запрос. Он показал его Стилуэлу. Минимальные требования содержали следующие. США должны направить 3 дивизии с 500 самолетами в Индию. США должны гарантировать поставки в Китай 5000 тонн грузов в месяц по воздушному пути через Гималайский хребет. «Все к концу августа!» — воскликнул Стилуэлл. «Абсолютно невозможно!» Чан намекнул при этом, что у Чунцина есть иные предложения. «Китай не может дальше удержаться без помощи. Чрезвычайно сильна прояпонская активность». Генералиссимус был недалек от истины. Под аккомпанемент бомбардировок и в условиях активизации действий марионеточной армии Ван Цинвэя в Чунцин непрестанно забрасывались японская и Ван Цинвэевская агентура. Чан Кайшисты, соблазняемые сделкой на антикоммунистической основе, с почетом встречали и провожали посредников по секретному диалогу о мире между чунцинским правительством и Японией. Пронацистские настроения в Чунцине могли, несомненно, служить подходящей основой для компромисса между Чунцином и Токио. Американский дипломат Дэвис докладывал Стилуэлу в июле 42 года о существующем идеологическом сходстве между чунцинским режимом и нацистами. «В правительственных кругах, — выражал свое беспокойство Дэвис, — наблюдается благожелательное отношение, оно не скрывается, к нацизму, поощряемое известиями о военных успехах Гитлера. Единственными немцами в Чунцине, которых направили в концлагерь, стали немецкие евреи, нацисты же оставались на свободе». Мирное наступление Токио в Китае и тайные политические спекуляции Чан Кайши не могли не волновать американцев, глубоко заинтересованных в стабильности Китайского фронта. Американская разведка тщательно следила за флиртом между Токио и Чунцином. Японцы, пытаясь расколоть Гоминдан, делали ставку на военного министра Хэйнцина, готовившего заговор против лидера Гоминдана. Предполагалось выслать Чан Кайши в Индию, либо в Иран, где ему предстояло попросить политическое убежище. Группировка Хэйнцина предпочитала иметь дело после войны с японцами, нежели с американцами. Возможное японо-китайское сближение, докладывали хорошо осведомленные в делах Чунцина американские разведчики, может привести к созданию антизападного союза всех азиатских народов. Рузвельт разделял такого рода опасения, предполагая возможность заключения сепаратного мира между Токио и Чунцином. Черчилль успокаивал Рузвельта. «Если Китай выйдет из войны, особой беды не будет». Но проблема состояла в другом. Запрос Чан Кайши предусматривал заем в 500 тысяч долларов от Вашингтона. Американцы считали, как всегда, деньги. Последовали вопросы. Необходима ли такая сумма? Не пойдет ли она на удовлетворение нужд коррумпированной бюрократии? У Куна всегда под рукой были цифры. Сколько требуется армии, сколько экономики и так далее. Стилуэлл должен был контролировать американскую помощь Китаю и китайским войскам, находящимся под его командованием. В своем июльском послании в Вашингтон генерал был откровенен. Чан Кайши требует американскую военную помощь не для совместных военных усилий, а главным образом для усиления своих позиций в верхнем эшелоне власти, стремится упрочить положение своей группировки в борьбе против других фракций в Гоминдане. Аргументы генерала, казалось, были неоспоримыми. Ни воздушная мощь, ни усовершенствованное оружие не обеспечит победу над Японией. Ключ к разгрому врага в реорганизации армии, а не в технологии. У Стилуэла создалось впечатление, будто никто, кроме него самого, не проявляет интереса к реорганизации наземных китайских сил. «Ченнолд обещал, — язвил генерал, — выбросить японцев из Китая за 6 месяцев. Так почему бы не передать ему службы, чтобы он сделал это? Это ведь наиболее короткий путь к победе». Чан Кайши, встретившись в очередной раз со Стилуэлом, пошел в решительную атаку. «То, что происходит, — возмущался он, — означает неподчинение приказам президента. Китаю предоставлено менее 10% всех обещанных президентом поставок. Я не имею никаких оснований сомневаться в искренности президента. То, что произошло, имело место без его одобрения и ведома, и вы, как начальник штаба, ответственны за контроль над тем, чтобы обещанные материалы поступали». Стилуэлл конкретизировал свои предложения. Формирование новой китайской армейской группировки, в основном из частей, сумевших выбраться из бирманского ада. Группировка из 30 дивизий должна была быть дислоцирована на юге Китая и, согласно расчетам Стилуэлла, открыла бы путь в Бирму. Армия действительно нуждалась в реформах. В ней отсутствовало единство. Большинство высших офицеров подчинялось лишь своим провинциальным командующим, средства, отпущенные на жалование солдатам, бессовестно расхищались. Стилуэлл настаивал на подготовке новых вооруженных формирований, независимых от милитаристов. Чан Кайши, напротив, требовал участия американских подразделений в боях на Китайском фронте, усиления американской авиации, от англичан он ждал повышения активности на море, наступления в Бирме. Чан Кайши нашел Стилуэлла слишком надоедливым с его предложениями о подготовке армии к сражению за Бирму. Он направил в США Сун Цзиньвэню инструкции потребовать от вашингтонских политиков отзыва взорвавшегося генерала. В Белом доме сочли не совсем благоразумным отстранить Стилуэлла от дел. Между тем отношения между главнокомандующим и Стилуэллом накалялись. Последний не скрывал надежд на замену генералиссимуса какой-либо удобной с точки зрения Вашингтона фигурой, но не Стилуэлл. Ни его либеральные соотечественники из среды дипломатов никого предложить не могли. Многие в стенах посольства США считали реальной силой КПК, но коммунисты были неприемлемы для Вашингтона. В начале июля 1942 года в Китай прибыл помощник президента Керри. Посланец Рузвельта приехал с надеждой, что ему удастся выполнить поручение президента примирить американцев в Чунцине с Чан Кайши. Генералиссимус вынужден был выслушать мнение Белого дома. Стилуэлл не просто советник, а представитель американского правительства, что и определяет положение генерала в Чунцине. Чан Кайши твердо дал понять, ему нужен советник, выполняющий его указания. 5 августа Керри покидал Чунцин. Это событие решили отметить. Собралась чета Чан Кайши, нашедшие убежище в Чунцине Сун Цинлин, супруги Кун и Стилуэлл. В Чунцине Сун Цинлин пришла с не ко двору. Она была чужой на фоне бюрократов, развращенных богатством и властью. Импульсивная супруга хозяина отличалась энергией, интеллигентностью, исполнительностью. Стилуэлл, как и его соратники, видел в Мэйлин достаточно сообразительную, смелую женщину, принимающую западную точку зрения. Она имела огромное влияние на Чан Кайши. «Если бы не она, — воскликнул как-то он, — Бог знает, где бы мы были». Мадам Кун привлекательна, но бесцветна. Сестры выражали беспокойство. Не станет ли генерал Стилуэлл антикитайским? Для сестер не было секретом, что отношения между Чан Кайши и Стилуэллом обострились, и они в меру своих сил стремились как-то сгладить, нейтрализовать эти отношения. На этот раз Керри разочаровал Стилуэлла. В отчете о поездке в Китай он указал: «Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Чунцином возникает из-за личных расхождений между Чан Кайши, Стилуэллом и Ченнолтом». В Чунцине Керри познакомился с представителями КПК. Мао Цзэдун готов был воспользоваться ситуацией и установить прямые контакты с официальными представителями Соединенных Штатов, тем более что опыт неофициальных контактов такого рода у него имелся. Чжоу Эн-лай направил посланнику президента приглашение о встрече, но Кэрри в ответе подчеркнул неразумность для данного времени таких контактов. Представитель Вашингтона рекомендовал Рузвельту предпринять усилия по поддержке правительства Чан Кайши. «Кэрри, — заключил Стилуэлл, — искал легких решений, дабы произвести впечатление на президента. Кэрри был, однако, не одинок. В рекомендациях Объединенного комитета начальников штабов говорилось о решении дать широкую рекламу группировки Чан Кайши в США. Игра затягивалась. Чан Кайши опирался на влиятельные в США силы, а они ограничивали возможности Стилуэлла.